Глава 45. Когда Селина с ребенком вернулась из госпиталя домой, дом выглядел так, словно в нем все переделали. В нем еще остался кричащий белый и кремовый декор с огромными пастельными картинами. Но Василий в ее отсутствие времени не терял. Повсюду стояли цветы для Селины, горы подарков и различных приспособлений для детей, целый запас новых кукол и игрушек для Ванессы. Он накупил им всего, о чем только можно подумать, включая невероятный алмазный браслет для Серины. Как уже бывало прежде, он хотел сделать для них гораздо больше, чем было в его силах. А когда Василий впервые взял на руки дочь, то его лицо озарилось теплым светом, как у Мадонны. Он был полностью покорен маленьким созданием и бесконечно влюблен в ее мать. Казалось, он не мог нарадоваться на них и едва дождался момента, когда Серина поправилась достаточно, чтобы понемногу начать выходить с ним. После 2 недель пребывания дома врачи разрешили ей небольшие прогулки. Еще через неделю Василий взял малышку и Ванессу на первый выезд за город. Стоял ранний сентябрь, погода была теплая и ясная. У Ванессы начались занятия в школе. Она уже училась в 4-м классе, и приближался ее 9-й день рождения. «Ты счастлива, дорогая?» Василий гордо посмотрел на жену, когда они прогуливались по улице. На шее у него висел фотоаппарат. Он уже сделал не меньше 100 снимков малышки. «Очень». Но в Сирине появилась скрытая напряженность, словно она теперь не могла быть по-настоящему счастлива, как раньше. Он это чувствовал и временами сильно переживал. Василий постоянно боялся, что в один прекрасный день она оставит его. Казалось, счастливые дни в саду Эдема действительно закончились. В тот день они вернулись домой и играли с малышкой. Он еще не приступил к работе в студии после заточения в госпиталь для избавления от своего пристрастия. Теперь ему хотелось как можно больше быть с Ириной и с дочерью. Сирина начала волноваться, не повлияет ли длительный перерыв в работе на его карьеру. Но Василия это не тревожило. Через несколько дней он сказал, что должен съездить по делам в Париж. Он отправился туда в отличном настроении, обещал звонить, но не позвонил. Серина пыталась, но не смогла дозвониться до его квартиры. Она оставила попытки, решив, что он сам позвонит ей, но в ней вновь ожила тревога. Она не знала этого наверняка, пока неделю спустя он не появился в Лондоне. При виде его сердце Серины ушло в пятки. Все кончилось. Он в очередной раз проиграл сражение. На всем его облике лежали явные следы потребления героина. Она посмотрела на него так, словно пришел конец света, но не сказала ни слова. Серина поднялась наверх и начала собирать чемоданы, позвонила Тедди и заказала билеты на ближайший рейс. Затем, дрожа всем телом, поставила чемоданы на пол. Именно в этот момент в комнату вошел Василий. «Что это такое ты делаешь?» «Я ухожу от тебя, Василий. В госпитале я совершенно определенно сказала тебе, что если ты примешься за старое, я уйду. Ты начал. Я ухожу. Мне нечего больше сказать. Все кончено». Серина очень устала, других чувств практически не осталось. Она вымотала свою душу до самого, как говорится, дна. Но теперь ее не волновало, что он сделает. Все кончено. «Я не принимал, ты с ума сошла!» Услышав это, Серина рассердилась. «Нет!» — она взглянула на него, охваченная приступом ярости. «Это ты сумасшедший, и пока у меня есть силы, я уезжаю отсюда!» «Для тебя ничто не имеет значения, кроме этого дерьма, которое ты вкалываешь себе. Не понимаю, почему ты делаешь это?» «Но раз ничто иное для тебя не имеет значения, я уезжаю!» Серина буквально выстреливала в него каждым словом. «Прощай!» «И ты полагаешь, что можешь взять моего ребенка?» «Да, могу. Только попробуй остановить меня, и я сообщу в каждую газету, что ты наркоман!» Она взглянула на него с открытой ненавистью, и даже в одурманенном наркотиками состоянии он понял, а она это сделает. «Шантаж, Серина?» Василий вопросительно поднял брови, и она кивнула. «Именно. И не думай, что я не пойду на это. С твоей карьерой будет покончено раз и навсегда. Думаешь, меня это волнует? Ты сошла с ума, чтобы я волновался из-за каких-то несчастных фотографий и рекламных листов в журналах?» «Да?» «Думаю, иначе ты бы не кололся, не говоря обо мне или о ребенке. Не думай, чтобы мы имели для тебя какое-либо значение». На мгновение он посмотрел на нее каким-то странным взглядом. «Не думаю, чтобы ты действительно что-то значила». В эту ночь он вновь исчез, и когда следующим утром Серина покинула дом вместе с детьми, он еще не возвращался. Сирина добралась до аэропорта вместе с Ванессой, малышкой и чемоданами и села в лайнер без каких-либо проблем. 10 часов спустя они приземлились в Нью-Йорке, ровно через 13 месяцев после того, как покинули его. Оказавшись в аэропорту, Сирина огляделась вокруг, пытаясь понять, не во сне ли все это. Впервые в жизни отъезд не причинил боли. Ей было совершенно безразлично. Она двигалась словно в трансе, держа на руках младенца. Ванесса шла рядом. На какой-то миг у нее возникло такое же чувство, как тогда, когда она приехала сюда с монахинями и другими детьми во время войны. И когда эта мысль пронеслась у нее в мозгу, слезы медленно покатились по ее щекам, а увидев Тедди, Сирина начала всхлипывать, будто один его вид дал выход переполнявшим ее чувствам. Тедди бережно проводил их до машины и отвез на квартиру, которую снял для них на месяц. Сирина осмотрела небольшую комнатку, прижимая к себе новорожденную Шарлотту. В квартирке имелась лишь одна спальня, но ее это не волновало. Ей хотелось находиться в 3000 милях от Василия. У нее почти не было с собой денег, но она привезла с собой бриллиантовый браслет, который Василий подарил в прошлом месяце, и намеревалась продать его. Сирина надеялась, что у нее таким образом будет достаточно денег, чтобы продержаться до той поры, пока наберет обороты ее работа моделью. Она уже попросила Тедди позвонить Доротее. «Ну, как ты себя чувствуешь, вернувшись обратно?» Глядя на нее, Тедди улыбался, но в его глазах светилось беспокойство. Сирина выглядела измотанной, Ванесса ничуть не лучше. «Полагаю, я еще не совсем оправилась», — ответила Сирина, оглядываясь по сторонам. Стены были пусты и белы. Мебель в современном датском стиле. «Извини, это не Риц», — с улыбкой извинился Тедди, и впервые за это время они рассмеялись. «Тедди, любимый, меня это совершенно не волнует. У нас есть крыша над головой, и главное, мы уже не в Лондоне». Ванесса тоже улыбнулась. Тедди взял на руки малышку. «Как поживает моя маленькая подружка? Постоянно хочет есть. Ничуть не похожа на свою маму, которая выглядит так, словно никогда не ест. Сирина потеряла весь вес, который набрала за время беременности, и вдобавок к этому еще 15 фунтов. И все это за 6 недель после родов. Если я собираюсь вновь работать моделью, то это как раз то, что нужно. Кстати, что сказала Доротея? Она ждет тебя, затаив дыхание». Так же, как все фотографы Нью-Йорка. Сирина обрадовалась. Да, это приятная новость, но самое приятное для нее состояло в том, что она уехала от Василия. Были моменты, когда ей казалось, что она никогда не сумеет сделать этого. Но теперь все кончено, и Василий знал это. Она также сообщила об этом Андреасу. Сирина надеялась, что никогда больше не увидит Василия. За последнее время она наслушалась достаточно лжи и пережила много горя. «Как ты считаешь, он не примчится за тобой сюда?» — спросил Тедди, когда Ванесса уже отправилась спать. «Какой ему от этого прок? Я не стану встречаться с ним». «А ребенок?» «Не думаю, чтобы дочь его действительно интересовала. Он слишком занят собой и своими наркотиками». «Не говори так. Судя по тому, что ты рассказала, он без ума от нее. Но не настолько, чтобы прекратить колоться». «Я все еще никак не могу в это поверить». «Я тоже. Иногда я спрашиваю себя, смогу ли снова стать прежней». «Конечно, дай время». За свою жизнь Сирина пережила столько потрясений, что Тедди не сомневался, что она справится и с этим. Тедди благодарил Бога, что она наконец-то рассталась с Василием. Сирина, вздохнув, повернулась к нему. «Не знаю, Тедди, мне кажется, ты прав. Все оказалось таким кошмаром. Мне трудно понять, что, собственно, произошло. Понимаешь, мне кажется, это зелье делает его безумным». «Это патетика». Сирина сменила тему, и они принялись обсуждать дальнейшую учебу Ванессы. За последние 6 недель бедной девочке пришлось пережить очень многое. Сирина склонялась к мнению дать ей отдохнуть некоторое время от учебы. Все, что интересовало Ванессу, это забота о сестренке. Она была без ума от своей крошки-сестренки, которую звала Чарли, вместо того, чтобы звать Шарлоттой. Сирина с трудом отбирала у нее малышку, когда приходило время ложиться спать. Ванесса была от нее в восхищении. «Она просто великолепна», — с явной гордостью говорил Тедди о племяннице, и Сирина радостно смеялась. Он оставил их одних устраиваться в квартире. Покормив ребенка, Сирина улеглась в кровать. Она спала глубоким сном без сновидений и проснулась несколько посвежевшей. Спустя несколько дней она отправилась в агентство Кер, и Доротея внимательно оглядела ее с головы до ног, уперев одну руку в бедро. «Я тебя предупреждала, не так ли? Она усмехнулась Сирине. «Но я, разумеется, рада твоему возвращению. Но не настолько, насколько я рада снова оказаться тут». Они выпили по чашке кофе, и Доротея рассказала Сирине о последних нью-йоркских слухах. В городе появилась новая девушка, за которой с начала лета фотографы организовали настоящую охоту. Она была родом из Германии, немного походила на Сирину, но Доротея считала, что имелась работа и для принцессы. «Они скучали по тебе. В этом нет никакого сомнения». Доротея также заметила, что после рождения ребенка в лице Сирины появилось что-то необыкновенное. Она стала еще тоньше, чем была до этого, мудрее, в ее глазах появилось больше серьезности. Это-то и подсказало Доротее, что Сирина изрядно натерпелась с Василием. «А как насчет Василия? Все кончено? Навсегда?» Сирина молча кивнула и ничего не сказала. «Хочешь сказать, почему?» Но она лишь покачала головой и похлопала подругу по руке. «Нет, дорогая, не могу. Да и ты вряд ли захочешь знать. Я словно отправилась туда, откуда мне казалось никогда не выбраться. И вот теперь я здесь. Я не хочу помнить, не хочу вспоминать, даже думать о возвращении назад. Мое единственное воспоминание о прошлом — Чарли, и она здесь со мной». Слава богу. Доротея смотрела на нее с сочувствием. Год, проведенный Сириной с Василием, очевидно, оказался гораздо хуже, чем она думала. К концу недели Василий начал звонить в агентство, и Доротея думала, что сойдет с ума. Он хотел выяснить, где Сирина, как ее отыскать, как ей позвонить. Сирина строго-настрого наказала ничего ему не говорить, но однажды случилось так, что трубку сняла одна из моделей, и Василий упросил ее дать ему адрес Сирины. Она отыскала телефон и адрес Сирины среди карточек и, ничего не подозревая, назвала ему. На следующий день он прилетел в Нью-Йорк. Когда Василий подошел к двери ее квартиры, Сирина собиралась выйти в город. Сирина! Она обомлела, увидев его перед собой. По его глазам она видела, что он продолжал колоться, и сейчас, очевидно, был наполовину не в себе. Сирина медленно попятилась в квартиру. Дети играли в гостиной с няней. Она попыталась захлопнуть перед ним дверь, но он отодвинул ее в сторону, бормоча, что хочет увидеть свою дочь, что она не может лишить его этого права. Сирина закрыла свою сумочку и наблюдала, как он смотрит на Чарли. Она почувствовала, как в ней пробуждается страх и злость. Вся грязь последних лет всколыхнулась и заплясала у нее перед глазами, когда Василий повернулся к ней и уставился своими затуманенными и дикими глазами. «Как, черт тебя подери, ты нашел меня?» Голос ее прозвучал резко, глаза ее сверкали. Она проехала 3000 миль, чтобы скрыться от него, и вот теперь он опять здесь, опять рядом. «Я должен был найти тебя», — он тупо смотрел на нее. «Ты моя жена». Няня из комнаты не сводила с них глаз. Она испугалась. Ванесса инстинктивно прижала к себе Чарли. Она видела, как мать с каждым мгновением все больше выходит из себя, а Василий, казалось, совсем сошел с ума. «Почему ты не вернулась?» «Я никогда не вернусь. Я не намерена обсуждать это здесь». Сирина взволнованно посмотрела на детей. Ванесса достаточно насмотрелась на подобные сцены, и ей не хотелось, чтобы она видела это снова. «Тогда пошли туда». Он указал на спальню, и Сирина пошла за ним, шагая широко и раздраженно. «Хочу, чтобы ты вернулась домой». Он повернулся к ней, но она отрицательно покачала головой. «Нет». «Ты понимаешь, я никогда не вернусь к тебе, Василий. А теперь убирайся из моего дома, из моей жизни». «И не подумаю», — крикнул он, срываясь на виск. «Ты забрала моего ребенка. Ты моя жена и должна идти со мной, если я говорю тебе». «Ни черта я не должна. Ты чертов наркоман. Ты почти погубил меня и моих детей». «Но я же не...» Он перебил ее. «Я люблю тебя». Произнося эти слова, он приблизился к ней. Его сумасшедшие черные глаза впились в нее. Руки сомкнулись на ее горле и сжимали все сильнее и сильнее. Сирина начала задыхаться. Затем лицо ее посинело, а он продолжал кричать. «Я люблю тебя! Я люблю тебя! Я люблю тебя!» В комнате Ванесса слышала Василия. Но прошло несколько минут, а до нее не долетал голос матери. Охваченная внезапной паникой, чувствуя, что чего-то не хватает, она распахнула дверь, продолжая сжимать Чарли в руках. Ванесса увидела в спальне Василия, стоявшего на коленях на полу и сжимающего горло Сирины. Мать лежала на полу, голова ее была повернута под неестественным углом. Глаза широко раскрыты, альбом с ее фотографиями валялся на полу. «Что ты сделал с моей мамой?» — закричала Ванесса, крепко прижимая к себе Чарли. «Я убил ее». — тихо ответил Василий, — «потому что я люблю ее». Затем, истерически зарыдав, он рухнул на пол рядом с Сириной.